Обращение к Е. Рерих. «Надо вам знать, я приму вас, ученики. Я Иисусу чистую душу несу». Фома Кемпийский. «Есть у вас дар счастливый и мудрый, мой мастер Роксолан, дух ваш к Оригену устремляет». Аллал Минг. 21. 21 марта. «Укажем вам ловчих общества нового и любовного с Рерихом отношения к духу разумения». 22. 23 марта. «Доведешь узников в родную счастливую долину, уготованную о силе небесных духов. Волны улучшения родных душ неприятны увурам. Сила мужа не допускает увура приблизиться к тебе». 23. 24 марта. «Счастье Рериха в проникновении в чистое искусство». 24. 31 марта. «Временно прекратить сеансы, они не развивают. Икона хороша, будет полезна. Хорошо Штейнеру написать, даст вам технику сеанса. Ваша техника будет особая, не для физических явлений. Пошлю вам внимающих. Скоро будут перемены». 25. 2 апреля. 39 лет будут продолжаться изыскания, прежде чем удастся превратить психологическую энергию в другие формы энергии. Химия, периодическая система профессора Менделеева верна и будет дополнена. Гипотеза, говорящая, что внутри Земли происходят радиоактивные процессы, верна. Нет математической зависимости между электромотивными сериями. Примечание. Здесь, по-видимому, имеется в виду электрохимический ряд активности металлов, периодической системой и другими данными элементов. Обрати внимание на превращение единицы психологической энергии металла в единицу механической энергии. 26. 12 апреля. «Дам наставление ловцу, входящему в лес». Н.К. Рерих уезжал в Чикаго на открытие выставки. В вагоне на пути в Чикаго была дана поэма «Наставление ловцу, входящему в лес». 27. 8 мая. Обращение к Е. Рерих. «Твой рог не со мною страдать. Я сам люблю поговорить с тобою. Если просишь, неужели камень подам?» 28. 9 мая. На вопрос Елены Рерих, связан ли Аллал Минг с нею, кармою? Да. Мурым до Кулоу, Мексика. Курновуу, царь Мексики. Ябучтуу, жемчужина, имя твое, царица Мексики. Люмоу, сын был, Светик. Перевоплощение Н.К. Рериха. 29. Царь Улусов, Азия, 14 век до Рождества Христова. Китаец Шандун, 10 век до Рождества Христова. Ясуф, очень честный человек, чтец в храме Ширумана, усмиритель степей. Китаец, священник, пустынник, ясновидец, Роман Лавор, серб, 13 век. Регуя, славянин, 6 век, поморянин, жрец Световита, Головор. Китайский император, 3 век до Рождества Христова. Китайский священник, 1 век. Далай-лама, 18 век. Фу Яма Цинтао, китайский император. Перевоплощение Елены Ивановны Рерих. 30. Ябучтуу, царица Мексики. Нефрит, жрица башни Хатор, 7 век до Рождества Христова. Кешидра, жрица в Карфагене. Неонара, жрица в Сицилии, 2 век до Рождества Христова. Жена Соломона, дочь фараона. Иалуру, царица мощной Иудеи. Ямына, владетельница, ученица Алал-Минга. Едвига Цольберн-Дармштадтская, феодалка, 12 век. Жозефина Сент-Илер, 14 век, монахиня. Елена Голенищева-Кутузова, царица Казанская, 15 век. Жена Акбара, 1632, царица Индии. Наталья Рокотова, рязанская помещица, умерла в 1830-е. Сестра Мории, предводителя первых народов, двинувшихся из Азии. Дочь Будды. Девочка-гречанка времен Оригена. Урукай, жена хана Щагия, царица рода Чингисхана. Мариам из Килей, подруга Диоклетиана. Примечание. Вероятно, речь о Диоклетиане, 243 около 315-го, римском императоре в начале IV века, проводившем жестокие гонения на христиан. Гертруда Ноде, музыкант. Олула, жена шейха Ибн Рагима, ассирийка, 1 век от Рождества Христова. Аналула, жрица Ассирии. Хаштепситу, Хнум-Ра. Хаштепсут, Макара, Хнум-Ра. Египетская царица, 15 век до Рождества Христова.